Всего больше заботясь об Азове, Петр писал к тамошнему губернатору Толстому 9 мая с поручиком Пискарским. «Понеже вы уже известны о умножении вора Булавина и что он и идет вниз, того ради, для лучшего опасения сих нужных мест, послали мы к вам полк смоленский из Киева и велели ему наспех идтить. А сего поручика нашего господина Пискарского послали к вам, дабы уведать подлинно о вашем состоянии, и нет ли какой блазни у вас меж солдаты. Также, отчего, Боже, сохрани, ежели Черкасск не удержится, имеешь ли надежду на своих солдат?» На другой день царь опять писал Долгорукому: «Смотри неусыпно, чтобы над Азовом и Таганрогом он и вор чего не учинил прежде вашего приходу. Того для заранее дай знать в Азов господину Толстову, для эха или голосу тамошнему народу, что ты идешь туды с немалыми людьми. Также дай слух, что и я буду туды, дабы какого зла не учинили тайно он и воры в Азове и в Троицком. Еще вам зело надлежит в осмотрении иметь и с теми, которые к воровству Булавина не пристали, или хотя и пристали, да повинную принесли, чтоб сонами зело ласково поступать, дабы, как есть простой народ, они того не поняли, что ты станешь мстить смерть брата своего, что уже и ныне не без молвы меж них, чтоб тем пущего чего не учинить. Так что надлежит перед приходом вашим к ним увещательные письма послать, и которые послушают так же ласково сонными поступать, а кои в свои жесточе прибудут чинить по достоинству. Так же и сие напоминаю вам, что хотя вы с вышереченным Толстым имеете некоторую противность, однако для сия причины надлежит он и отставить, дабы в деле помешки не было». К Меньшикову Петр писал 16 мая: «Ежели сохранит Господь Бог Азов и Таганрог, то им, бунтовщикам, множиться отнюдь нельзя, понеже сверху войска, а снизу сии города. На Волгу и Астрахань нет им надежды, и для того мусят должны пропасть. Только теперь, как возможно, утверждать вышереченные крепости, как наискоряя, в чем да не оставит нас Господь Бог по своей милости». Петр действительно сам думал ехать на Дон, что видно из письма его Меньшикову от 27 мая. «Понеже воровство Булавина от часу множится, ежели Черкасское не удержится, то он и воры пойдут к Азову и Таганрогу, которые места да спасет Господь Бог слез ради бедных христиан. И хотя Бог соблюдет их от внутреннего замешания, однако ж воры все дороги займут и водяной ход, тогда зело будут трудны и отчаянны оные места. Чего ради объявляю, что когда король Август в Польшу выступит, то уже не чаю жестокого дела от неприятеля, и тогда необходимая нужда мне будет на Дон ехать. А больше не желаю с собою, как двух или трех батальонов своего полку, дабы сей огонь, ежели до сего не истребиться, с помощью Божию, конечно, истребить, и себя от таких оглядок вольными всей войне сочинить». Долгорукий не успел доехать и до Воронежа, как уже опасения Петра сбылись, Булавин овладел Черкасском. После сражения при Лисковатке воры раздуванили взятую казну, причем досталось по 2 рубля с гривною на человека. Булавин, оставивший хоперских, бузулукских и медведицких казаков сторожить приход Бахметьева, сам с остальными пошел вниз по Дону, по казачьим городкам к Черкасску. Нигде не было сопротивления, охотники приставали к Булавину, казаки из станиц вывозили к нему с двора по хлебу да по чаше пшена и всякий другой запас и живность. 28 апреля Булавин с 15 тысячами войска осадил Черкасск, город продержался не более 2 суток. 1 мая казаки выдали Булавину атамана Лукьяна Максимова и старшин Ефрема Петрова, Абросима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Машлыкина. Их отвели в Рыковскую станицу и рассадили по избам за крепкими караулами. С полсотни других черкасских казаков, не желая подчиниться Булавину, ушли в Азов к Толстому. Булавин стоял за Рыковскую станицу на буграх. Товарищи его, Игнатий Некрасов и Семен Драный, беспрестанно разъезжали с разными делами то в Черкасск, то в Рыков, то в Скородумовскую станицу, близ которой были частые круги. В одном из этих кругов приговорили Лукьяна Максимова и старшину побить, привели их в круг, и Булавин бил их плетьми, допытываясь денег и пожитков. 6 мая атаману и старшинам отсекли головы. Перед плахою Ефрем Петров говорил воровским старшинам: «Хотя я от вас и умру, но слово мое не умрет. Вы этот остров такому вору отдали, а великому государю тот остров знатен, и реку великий государь всю очистит и вас, воров, выведет». Атаманы старшины погибли от бунтовщиков, как жертвы верности своей к великому государю, а Долгорукий впоследствии дал об них такое показание. Атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправя брата моего и дав ему 4 человека из старшин для будто изволения его величества указу, послали помянутые воры указ на Бахмут к атаману тамошнему Булавину, чтобы он брата убил. А их воровской умысел для того был, закрывая свое воровство, что многие тысячи людей беглых приняли, и умысл их воровской был такой: когда брата убьют, то тем воровство их закрыто будет. И, видя в то время его величество в войне великой со шведом, рассудили, что запомянутую войною оставлено им их воровство будет. На место Максимова атаманом был провозглашен Булавин, который разослал отписки в ближайшие города к царским начальным людям, давая всему своему делу вид законности.